«Куда ты, сука, покуришь?» — ответил ему глухой голос с ненавистью. «Ты у нас главным пытальщиком будешь. И, бля, только открой рот, отвечаю, зубы сожрешь и языком закусишь. Вечно соскакиваешь, когда жарко становится». Артем с ужасом почувствовал, как его схватило множество рук, куда-то несли, потом бросили на пол. У бандитов пошло совещание, как лучше привязывать. Гнусавому велели разжигать горелку. Артем почувствовал сильную пощечину. От удара аж зазвенело в ушах, а голова откинулась. «Просыпайся, гнида!» — проревел бас, и Артем почувствовал еще одну пощечину, затем третью, четвертую, но продолжал терпеть и не показывал вида, что он пришел в себя. Любой ценой хотелось выиграть время. Где-то глубоко теплилась надежда, что кто-нибудь приедет и прекратит этот кошмар. Соседи там милицию вызовут, прохожие или рыжий отменят свой приказ. Другого выхода он в этот момент не видел. Когда начнут пытать, он постарается поговорить с ними. Еще можно попробовать кричать, хотя, наверное, бандиты предвидели такое развитие событий, и пыточное помещение находится где-нибудь на отшибе, где никто не услышит криков о помощи. «А он часом не откинулся?» — озабоченно спросил бас. «Мать твою, Грек, ты слишком сильно его ударил, он типа в коме, что ли?» «Да нормальный я бил», — возразил глухой голос недовольно. «Ты его немного горелкой подпали, он и очнется». «Давайте, привязывайте его, засранцы!» — рявкнул остальным бас, поднялся и отошел в сторону. К Артему подсели двое других. Один стал привязывать ноги, другой развязал руки, чтобы привязать их к металлическим опорам стеллажей. «А баба?» — спохватился бас. «Я же не спросил, что с ней делать». Было слышно, как он набирает номер и ждет ответа. Ждать больше было нельзя. Артем осторожно приоткрыл глаза, посмотрел по сторонам и заметил осколок бетона рядом с правой рукой, которая еще была свободна. Кусок откололся от бортика залитой площадки, скорее всего, в результате наезда колеса автомобиля. Он был довольно длинный, но тонкий, и весил недостаточно, чтобы кого-то им можно было оглушить. Бандит, который закрывал ему обзор слева, сосредоточенно привязывал левую руку Артема к стеллажу. Там же слева стоял черный пыльный джип American Commander. Стоявших возле джипа он не мог увидеть из-за преграды. «Что, ее тоже замочить?» — говорил с той стороны бас. «Не знаю, кто она ему. Паспорт не смотрел». «Да, если такое дело, то свидетели не нужны. Только давай без пыток». «Да, замазано. Сделаем». На последних словах этого монолога Артем схватил осколок бетона, и когда бандит повернулся, чтобы взяться за его вторую руку, вонзил ему осколок в глаз. Он бил со всей силы, потому что понял, их не отпустят в любом случае. Бандит заорал. Артем схватился за его револьвер, торчавший из кобуры под мышкой. Но бандит, одной рукой зажимая страшную рану, второй инстинктивно тоже схватился за оружие, чтобы немедленно покарать ранившего его. Артем с отчаянием рванул оружие на себя, опрокинул бандита и вцепился ему зубами в шею. Бандит заорал еще сильнее, стал отбиваться обеими руками, и в этот момент Артем добрался до револьвера. Пальцы обхватили рукоятку. Указательный коснулся спускового крючка, а большой отвел назад курок, и вовремя. Бандит, что связывал ему ноги, уже сидел на нем верхом и пытался оттащить своего товарища и одновременно с этим заблокировать свободную руку Артема. Артем не стал противиться. Позволил ему вытащить руку, в которой был зажат револьвер, и выстрелил. Но первый выстрел прозвучал лишь сухим щелчком, оружие было на предохранителе. Он увидел радость на лице противника. Бандит протянул руки, намереваясь отобрать оружие, но в последнее мгновение Артему каким-то чудом удалось снять револьвер с предохранителя, и второй выстрел был оглушающим. Убойная сила сбросила с него бандита. Артем выстрелил во второго, которого держал зубами, всадил ему пулю в бок и, прикрываясь его телом, расстрелял остальных. Обладатель баса, громадных размеров мужик в кожаном пиджаке, успел только передернуть затвор пистолета и следом получил три пули в грудь и живот. Гнусавый в растерянности застыл с зажженной горелкой в руках. Пролетевшая мимо него пуля угодила в баллон, сбила вентиль, и сначала полыхнул громадный факел, опаливший Гнусавого, точно тушу на вертеле, а затем грянул взрыв, превративший баллон в снаряд, улетевший куда-то вглубь помещения. Все вокруг осветило яркое пламя. Артем увидел, что находится в большом ангаре, превращенном владельцами в гибрид автомобильной мастерской и склада. Кругом было полно лакокрасочных материалов, на стеллажах канистры с маслом, растворителем, а в дальнем углу вдоль стены выстроились баллоны с кислородом, пропаном и азотом. От увиденного стало совсем неприятно. Артем попытался развязать узел на руке, но пальцы лишь скользили по толстой веревке. Тогда он стал дергать ногами в надежде, что там путы окажутся слабее. И, о чудо, одна нога выскользнула из петли. Только это помогло не очень, вторая сидела намертво. Связывавший его бандит постарался на славу. Глянув наверх, Артем увидел, что огонь перекинулся на стеллажи у него над головой и распространяется вокруг со сверхъестественной скоростью. Легкие перехватывал от ядовитого дыма, наполнившего помещение. Ему просто не верилось, что все так закончится, и он сгорит в этом чертовом складе вместе с телами бандитов. Внезапно сверху из прогоревшей пластиковой канистры с противным писком ударила струя горящего масла. Артем рванулся, уворачиваясь, однако пламя его настигло, попало на плечо, руку, загорелась веревка. Артем закричал от страшной боли, зашелся кашлем и задергался изо всех сил. Вместе с этим, пробуя сбить пламя свободной рукой, запищали и другие канистры, выплескивая горящее содержимое слева и справа от него. «Конец!» — промелькнуло у него в голове. И здесь Артем разозлился. Страх исчез. Остались обиды на свою беспомощность и яростное желание выжить. Вопя во все горло, Артем схватил револьвер, приставил к веревке и выстрелил. Пуля порвала веревку, но не до конца. Артем нажал на спусковой крючок снова, и в ответ ударный механизм только щелкнул, напоминая, что патронник пуст. Выкрикивая проклятие, Артем дернулся так сильно, что затрещали сухожилия, а путы до крови впились в запястье. В это трудно было поверить, но веревка порвалась. Артем сел, и тут же на место, где он только что лежал, пролилось жидкое пламя. Немного масла попало ему на спину, одежда занялась. Артем стиснул зубы, но продолжал распутывать веревку на ноге. Это удалось раза с третьего. К тому времени пламя по спине распространялось и занялись волосы. Артем, не теряя времени, прокатился по полу, сбил с себя огонь и вскочил на ноги. Глаза разъедал дым. Легкие горели. Его взгляд метнулся к выходу, но ворота перекрыла огненная стена, подойти было невозможно. Цепкая рука ухватила Артема за лодыжку. Он глянул вниз и увидел басовитого главаря бригады отморозков. Он держал его и силился поднять пистолет. Артем ринулся вниз, прижал его к полу ногами, заблокировал руку с пистолетом и, кашляя, заорал. «Где женщина? Падла, говори!» Бандит ощерился, демонстрируя кровь на зубах, и прохрипел. «Дома чай плет, и она, бля...» Больше он ничего сказать не успел. Его тело напряглось, а затем расслабилось. Взгляд остановился, голова завалилась на бок. Секунду Артем смотрел на него, затем на стеллажах что-то взорвалось, и он отлетел в сторону, спасаясь от ревущего пламени. Дышать было совсем нечем, в глазах темнело. От жара, казалось, вот-вот готова вспыхнуть одежда. Титаническими усилиями, удерживая себя от обморока, Артем поднялся, сделал шаг в густом дыму и натолкнулся на бандитский джип. Пальцы нащупали ручку, он рванул дверь на себя, моля Бога, чтобы она не была закрыта, иначе ключей ему не найти. Дверца была открыта, а ключи торчали в замке зажигания. Удача! Завалившись в салон, Артем захлопнул дверцу, завел двигатель и дал задний ход. Снова грянул взрыв, пламя из самого пекла плеснуло на капот джипа. Артем со всей силы надавил на газ, видя, что свободного пространства почти не осталось, только огонь. По всем расчетам, позади машины находились въездные ворота. На полной скорости джип, объятый пламенем, протаранил их и вылетел на улицу. Артем вывернул руль, резко развернулся и погнал прочь от горящего здания. И следом от ангара раздалась целая серия мощных взрывов. Встречный поток воздуха прибил пламя на кузове джипа. Артем получил возможность видеть, что творится вокруг, и это спасло ему жизнь, так как прямо в машину летел взорвавшийся баллон. Артем надавил на тормоз. баллон врезался в дорогу перед капотом джипа. Рядом, в 10 метрах правее от дороги, на землю с неба обрушилась бочка с остатками горючего, от удара ее разорвало. Глянув назад, Артем увидел, как из склада вместе со взрывами вылетают емкости с горючими жидкостями, бочки, баллоны. Все здание исчезло в клубах пламени. Промежкой он несколько секунд и остался бы там навечно. Закашлившись, Артем сжал зубы, чтобы сдержать стон. Тело горело от ожогов. В легких словно устроили пожар, однако, несмотря на все, он думал о Маше. Были большие сомнения, что она пьет чай дома. Скорее, ее держали там насильно, ожидая приказа босса, что делать дальше. Рыжий решил не оставлять свидетелей. Артем слышал его разговор с одним из своих подручных, ныне покойным. Вопрос: дошел ли приказ до людей, удерживавших Машу? Перезвонил ли им Рыжий или решил оставить все на усмотрение доверенного лица, того бугая в кожаном пиджаке, что получил 3 пули в грудь? Шансы спасти ее были неплохие, поэтому Артем гнал вовсю. В свете фар мелькала узкая полуразрушенная асфальтовая дорога. Его взгляд, искавший в окружавшей со всех сторон тьме хоть какие-нибудь ориентиры, упал на соседнее сиденье. Там лежал укороченный автомат Калашникова. Это будет не лишним аргументом в разговоре с ними, решил Артем, притормозил и резко вывернул руль, входя в крутой поворот. Постепенно он стал догадываться, где находится. 4 поворота, мост через мелкую речушку, и он выехал на шоссе к центру города. За спиной осталось КПП у въезда в город. Оставалось благодарить Бога, что ему не пришлось проезжать через гаишников. Его бы точно спеленали. Ни прав, ни документов на автомобиль. Сама машина вся обгоревшая, со следами от пуль, плюс он не в лучшей форме. Управляя джипом, Артем придумывал план. Из-за боли, стресса и страха перед ментами, способными помешать ему спасти Машу, ничего умного в голову не приходило. Легкое покачивание на кочках вызывало у него тошноту. На подъездах к торговому центру он не выдержал, остановился и, выскочив из машины, опорожнил желудок под ближайшим фонарным столбом. Темнота в глазах немного отступила. Глава 24. В результате всех напряженных размышлений план спасения получился очень простым и понятным. Он ворвется в квартиру, перестреляет бандитов и спасет Машу. Автомата с полным магазином должно было хватить, главное ее не задеть. Удерживая руль одной рукой, Артем положил автомат перед собой на руль, передернул затвор, а затем опустил оружие к себе на колени, притормаживая на тротуаре у дома одноклассницы. В ее окнах горел свет. Артем заглушил двигатель, присмотрелся и увидел, как мимо окна промелькнул мужской силуэт. Значит, они все-таки там, как он и предполагал. Артем решил, что будет убивать их медленно и мучительно, если они причинили Маше хоть какой-нибудь вред. Схватив автомат, он выскочил из машины и побежал к подъезду, нажал первые попавшиеся кнопки на домофоне, на вопрос, кто там, рявкнул милиция, и его пропустили без дальнейших разговоров, даже не спросив, зачем или по какому поводу. В подъезде было прохладно и пахло паленым. Потом он понял, что пахнет от него. В некоторых местах одежда продолжала дымиться. «Ну и черт с ним», — подумал Артем, сжимая в руках автомат, в то время как кабина лифта поднимала его вверх. Лифтовой механизм лязгнул. Кабинка качнулась и замерла. Медленно открылись двери. Глубоко вздохнув, Артем закашлялся и пошел в атаку. Выпрыгнул из лифта, подлетел к двери и нажал на кнопку дверного звонка, отозвавшегося изнутри квартиры подмосковными вечерами. «Глазок!» Артем едва не забыл про него. С автоматом в одной руке, второй он прикрыл линзу глазка. Уши уловили шорох за спиной, но обернуться Артем не успел. В затылок уперся ствол пистолета, а голос, не терпящий возражений, скомандовал: «Стоять! Не двигаться!» Медленно отдал оружие. Справа на лестнице раздались быстрые шаги, множество ног. Было понятно, что если он шевельнется, то получит пулю в голову. Со сжавшимся от обиды сердцем Артем протянул неизвестным автомат. Человек сбоку забрал его, и снова прозвучала команда. «Руки в гору и к стене! Быстро!» — я сказал. 2 раза повторять не буду. И тут пришлось подчиниться. Его быстро обыскали и развернули. Он оказался лицом к лицу с пленившими его. Мужчина лет под 30, с простым открытым веснушчатым лицом —